пятью полицейскими лично выдвинулся левее, чтобы захватить угол, мимо которого пролегали пути между верхней и всеми тремя нижними улицами. И только успел подойти к этому углу, как из-за него выбежала задыхающаяся и окончательно сбитая с толку пальбой и криками Маруся Прибыткова. «Стой! Кто такая?» «Прибыткова я. Суспенки. Меня все знают». «Куда? И откуда следуешь?» «Домой иду». Маруся инстинктивно понимала, что во время криков, перестрелок и баррикад правду полицейским не говорят. «Ну, куда же еще? Домой, домой, конечно». «Что несешь?» «Это... Утюг это... За утюгом к соседке бегала». «В 3 утра?» Офицер усмехнулся. «Покажи, что это за утюг?» И протянул руку. Возникла очень короткая пауза, и неожиданно загремел выстрел. В этой части рассказа мнения прославчан распадаются на 3 лагеря. Согласно версии первого, выстрел был делом рук самого полицейского офицера, взявшего сверток, ощутившего тяжесть и прикинувшего на руке, утюг это или нет, а утюг возьми да и выстрели. Согласно второй версии, Маруся сама нажала на спусковой крючок, естественно, случайно, когда передавала подарок Сене Живоглота опытному чину полиции. Но я убежден, что все произошло совсем не так, и в этом смысле примыкаю к 3-му лагерю. Все было очень просто. Перепугавшаяся Маруся, она-то знала, что за утюг у нее в руках, неожиданно бросила сверток и побежала, куда глаза глядят. От удара о землю сверток выстрелил. Пуля ни в кого не попала, но кто-то из нервных полицейских по собственной инициативе пальнул в спину бегущей женщины. Ну, знаете, эти охотничьи инстинкты палить в спину. Из-за них раз в году, как говорят, стреляет незаряженное ружье. Из-за них порой попадают в спину бегущему даже полицейские служаки, которые, случалось, выпускали по 3-4 барабана в одного лихого налетчика, доброе дело которого обернулось такой бедой в то раннее утро. Бо... Нет-нет, не больно, она хотела крикнуть. А Боря... Но не крикнула. Из горла хлынула кровь. И все остолбенели, все замерли. И никто ничего не успел сказать, как возле Маруси Прибытковой, бившейся в последних конвульсиях, оказался Тепора Секола. Они давно бежали навстречу друг другу. Он поднял ее с земли, поглядел в глаза, прижал к себе и бережно положил на то же место. Медленно выпрямился в полный рост и был столь страшен, что опытный полицейский офицер начал в ужасе пятиться, забыв о личном оружии. А Теп пошел и шел грузно, неторопливо и неотвратимо. В него уже стреляли все, кроме офицера, но то ли руки у них тряслись, то ли заговоренным был финн в белой нижней сорочке с алым пятном крови Маруси Прибытковой на широкой, как ломовая телега, груди. Стреляли в упор в самом прямом смысле. А Тепора Секола, приемный сын Кузьмы Солдатова, Степа Суспенки,